Чего ей бояться? Здесь ее никто не видел. Вагон, в котором она сюда приехала, был пуст. Билет она купила в автомате. А даже если бы и видели, кто на нее подумает? Немолодая женщина в платочке, в плаще. На таких, как она, никто никогда не обращает внимания. Кто станет искать у меня пистолет? Никому это и в голову не придет. А паспорт я сожгу или спрячу потом. В понедельник, за день до Лялькиных похорон, когда все трое, Ева, Ольга и Кульчицкий, обедали вечером в столовой перед телевизором, ей снова довелось увидеть Коку. Каким образом столь незначительное происшествие, как убийство бомжа, могло попасть в криминальную хронику, было непонятно. Но факт оставался фактом. Объектив камеры, скользнув по краю платформы и по нехитрой обстановке бунгало, остановился на неподвижно лежащей фигуре Коки, и Еве показалось, что даже смерть не стерла насмешливую улыбку с его лица. «А, узнала!» — злорадно подумала Ева, покосившись на Ольгу. Та с ужасом вглядывалась в Кокины черты. «Еще бы ты его не узнала! Что ж ты молчишь? Скажи что-нибудь!» «Скажи, как подговаривала его убить своего мужа! Небось, радуешься, что его больше нет, и некому тебя разоблачить!» «Погоди, не радуйся, для тебя еще все впереди!» И вдруг она поняла, что на самом деле ей больше нечего или почти нечего предъявить Ольге. Лялька мертва, и даже если Ева расскажет Ольге про их роман с Кульчицким, та не поверит, а Кульчицкий будет, разумеется, все отрицать, и она ничего не сможет доказать. Да и что толку, даже если ей и удастся убедить Ольгу, что это правда? Та покричит немного, поплачет, устроит истерику. Но все равно теперь, когда Ляльки уже нет, простит его. Куда же им теперь деться друг от друга? Кульчицкий хоть и не любит Ольгу, но своего упустить не захочет, и она, Ева, не сможет ему помешать. А шантажировать ее Кокой у нее больше возможности нет. Она сама только что уничтожила эту возможность. Что же остается? Григорий Михайлович? Но где гарантия, что он захочет ей помочь? А если нет? Если он откажется? Ведь его с Ольгой связывают кое-какие вещи, в которых он наверняка не захочет признаться. И почему? Почему она решила, что он поможет ей, если у него у самого рыльца в пушку? Он-то ведь прекрасно знал, что покупает у Ольги ворованные вещи. Недаром же он ее шантажировал. Что же делать? Выходит, уничтожив своих союзников, она сама же и погубила все надежды на успех. Выходит, у нее против Ольги ничего не осталось, кроме завещания. Но что она сможет доказать? Как она докажет, что завещание выкрала Ольга, а не она сама? Как она докажет, что Ольга продавала ворованные произведения искусства, если Григорий Михайлович откажется это подтвердить? А он откажется. В этом она не сомневалась. Она поторопилась с Кокой. Она сделала что-то не то, она перегнула палку. Неужели это конец? Теперь, когда Ольге нечего бояться, она может спокойно подать в суд на раздел имущества. Выходит, она, Ева, осталась в дураках? Она вдруг почувствовала такую тоску и такое отчаяние, что вынуждена была, не доев, встать из-за стола. Она яростно громыхала тарелками, сбрасывая грязную посуду в мойку, и картины, одна ужаснее другой, вставали в ее воображении. Ольга делает ремонт в кабинете отца, Ольга покупает новую мебель, Ольга выбрасывает старый комод. «Будь ты проклята! Будь проклята!» — бормотала Ева, чуть не плача от ненависти и сознания собственного бессилия.